Теперь прозвучит новая композиция под названием «Бытовой». Все педали отключу. Я очень бытовой. Не пахну. Когда ты улетишь в свой солнечный Ногинск, я буду тут же и некуда хну. Что у меня внутри? Плюс 8 свет горит. Вчерашняя лапша. Открой меня, смотри на мой прикид. Я очень бытовой. Я очень бытовой. Мужчина! Все.